Возлюбленные братья и сестры, мы у вас сегодня в гостях. Структурно мы не относимся к сибирскому объединению, но так как в теле нету разделения на какие-то границы, а мы являемся единым телом Иисуса Христа, поэтому нам у вас в общении от прекрасного общения и очень теплого приема, мы чувствуем себя как дома. Мы не чувствуем себя, что мы в гостях. Ну, уже было сказано, зовут меня Костя. Я сейчас живу с семьей в Монголии. Переехали мы из Украины. Родился и вырос я в Крыму. А жена у меня из Украины, и мы в прошлом году, в июне месяце, уехали в Монголию, и сейчас трудимся там, вот уже второй год живем в Монголии. Я хотел один текст прочитать, который сегодня на утреннем служении уже брат приводил на память. Я еще раз его прочитаю. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 текст. Матфея 4, 19. «И говорит им, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Братья и сестры, из этого текста я хочу две мысли подчеркнуть. Первое. Кого призывает Господь? И вторая мысль. Условия для призванных. На основании этих двух мыслей я хочу немножко и свидетельство сказать. Понимаю, что время очень ограничено. Кого призывает Господь? Я когда прочитал этот текст и стал размышлять о нем, мне очень понравилось, что Иисус Христос Слово Свое обратил к этим людям. Каким людям? Он обратился к рыболовам. И я думаю, что это Слово, которое Иисус Христос сказал, оно их очень заинтересовало. Они сидели в лодке, они ловили рыбу. Они чинили сети, они чистили сети. И проходит мимо Иисус Христос и говорит, пойдемте за Мной, Я сделаю вас ловцами. А это же интересно. Я рыбу не ловил никогда, но знаю, что это увлечение очень интересное. Ну, так вот рассказывают рыбаки, что это очень интересно, даже не столько там рыбу словить, сколько наблюдать, как вот там поплавок этот прыгает и так дальше. Вот. И вдруг такой призыв. Пойдемте за Мной, и Я сделаю вас ловцами. Только не рыбы, а человеков. И мне очень приятно, что ученики, которые услышали этот призыв, они пошли за Иисусом Христом. Они пошли за Ним, и Он свое обетование исполнил. Я сделаю. И Иисус Христос это сделал. Братья и сестры, вот первая мысль, которую я отметил, да? Кого призывает Господь? Как уже сегодня было сказано, что не надо ждать какого-то специального откровения с неба или еще чего-то. Когда нас призывал Господь, мы тоже не получали какого-то специального откровения, что нам нужно ехать в Монголию. Я был там первый раз в 2011 году. Потом мы были с семьей 3 месяца в 2012 году летом. Когда я побыл первый раз, приехал домой и сказал жене, ты знаешь, вернее, даже еще домой не приехал, мы в дороге общались по телефону, я сказал, слушай, милая, наверное, нам надо ехать жить в Монголию. Мне очень понравилось. Но она, конечно, восприняла это так, ну, очень удивительно. Во-первых, очень большое расстояние, 7 500 километров. Вот, во-вторых, ну, мы жили с ее родителями, их в семье 6 было, ее старшая сестра умерла, и осталось 4 брата. Ну и, в общем-то, она как одна дочка у родителей, и родители очень сильно хотели, чтобы мы жили рядом. И когда стал этот вопрос, ну, это был сложный вопрос. На следующий год нам предлагают поехать заменить семью миссионеров, пока они съездят в отпуск. Мы согласились, съездили. Когда мы пожили 3 месяца, нам поставили вопрос, предложение, чтобы мы переехали туда как вторая семья. Но когда решался вопрос нашего переезда, та семья, которая жила там, они сказали, мы уезжаем домой. И мы опять поехали одной семьей. Мы сейчас там живем одной нашей семьей. Вот, мы видели, мы чувствовали, что Господь призывает. Вот когда Господь проходил мимо учеников, Он не сказал им ничего такого, ну, сверхъестественного. Он не пообещал им, что вы будете апостолами. Он не сказал им, пойдемте за Мной, я вас сделаю известными людьми. Он сказал, пойдемте за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Братья и сестры, вот Господь, когда призывает нас, Он свое обетование выполняет обязательно. Я сделаю. Вы знаете, меня этот текст, он очень сильно утешил. Мы очень часто, ну вот особенно миссионеры, кто подвязается в служении благовестия, мы часто переживаем, как нам привлечь людей, как рассказать человеку так, чтобы он поверил в Иисуса Христа. Ну или конкретно по тексту, как словить человека. Вот как стать ловцом человека. Братья и сестры, Иисус Христос сказал, «Я это сделаю». Но при одном условии – ты иди за Мной. Вот когда наша жизнь, практическая жизнь, ты иди за Мной, Иисус Христос говорит, а я сделаю тебя. Апостол Павел очень прекрасную мысль отмечает во втором послании к Коринфянам. Мы имеем способность быть служителями, и способность наша от Бога. Не от большого нашего опыта, не от больших наших усилий, не от того, что мы закончили какие-то институты. Способность наша от Бога. Мы имеем способность быть служителями. Братья и сестры, я получил очень большое утешение от этого слова. Иисус Христос сказал, «Ты иди за Мною, и я сделаю ловцами человеков». Братья и сестры, когда Господь нас к этому призывает, Он тогда начинает через нас действовать. Его слово начинает исполняться в нашей жизни. У меня есть 4 дочери. Последняя, 4-я, родилась у нас в Монголии. Это, конечно, ну, для нас большая радость, а для монгольского народа это большое чудо. Они очень любят русских людей. И когда мы выходим в город с нашими 4 дочерьми, не всегда это получается, но иногда мы выходим. Ну, это почти как какое-то представление. Вот. Наши друзья, монголы, говорят, ой, надо осторожно, может быть, нам отойти в сторону. Машин очень много едет. Говорит, сейчас может быть авария, потому что все смотрят в нашу сторону. Вот. Мы очень радуемся, что Господь подарил нам 4 дочерей. Вот одна из них, 2-я, Виктория. Это очень удивительный ребенок. Вот у нее как-то всегда так все интересно получается. Она очень сообразительная, и почему-то у нее всякие бывают какие-то случаются неприятности на улице. То она там бежала как-то с горки, спустилась, приходит домой с такой шишкой большой. То бежала по дорожке, упала, нос тут, перелом. Вот, поехали в больницу, слава Богу, несложный перелом. Врач сказал, заживет сам, и все будет хорошо. И вот она сидит дома за столом и играется игрушечным телефоном. Там такой еще, как раньше был, диск крутит, и трубка у нее, и она разговаривает. Представляет, что она разговаривает с друзьями своими. И она говорит очень интересную фразу. Я на кухне находился и, ну, просто так, специально не слушаю, что она говорит, но услышал очень интересную фразу. Она говорит, если мы переедем в ваш город, там Бог не будет через нас действовать. Моей дочери 5 лет. Вы знаете, но мне было это очень, очень трепетно и очень дорого. Я удивился, как этот ребенок, я этому ее не учил. Но я не знаю, откуда у нее такая фраза родилась, откуда, ну, такое слово, я не знаю. Но вот она говорит, там Бог через нас не будет действовать. Братья и сестры, я вот удивляюсь, как Господь Иисус Христос исполняет свое обетование. Он сказал, иди, иди за Мной, а я буду делать, я сделаю. Братья и сестры, быть ловцами человеков – это призвание не только миссионеров. Я так понимаю, что вот здесь, находясь на этом общении, мы все участники миссионерского служения. Не только те, кто здесь сидит и выходит за кафедру. Все, кто находится здесь, в этой палатке и за пределами. Братья и сестры, мы все участники служения. И Иисус Христос говорит: «Иди за Мною, и Я сделаю тебя ловцом человеков». Совсем недавно у нас прошел один интересный случай. Моя жена, которую я очень сильно люблю за то, что она христианка настоящая. Я ее не только за это, но очень люблю, потому что она настоящая христианка. Она идет по улице, мы поехали на воскресную школу, а она ходила в магазин. И вот идет с младшей дочерью и с сестрой одной с нашей церкви, с монголкой, она здесь присутствует. Идут, едет машина мимо них, и открывается окно, и такой голос: «Слава Иисусу!» Ну, она говорит: «Ну, я посмотрела, ну, навеки слава. Идем дальше». Второй раз: «Слава Иисусу!» Она повернулась, говорит: «Навеки слава». Машина останавливается, выходит человек. Оказалось, это братья-пятидесятники из Улан-Удэ. Вернее, один из Америки, один с Улан-Удэ. И он говорит: «Ты знаешь, почему я тебя узнал? Потому что ты христианка. Потому что ты шла в платочке с покрытой головой». Братья и сестры, я очень радуюсь, что Иисус Христос дает нам способность. Я не хочу сказать, что мы какие-то особенные. Мы обычные люди. Я иногда чувствую себя там, когда случаются какие-то трудности, но чуть ли не маленьким ребенком, потому что не знаешь, как правильно поступить. Мы там одна семья в Монголии, которая совершает такое служение. Вот. Там нету больше представителей, хотя бы похожих христиан, как мы. Но Господь делает, и это очень прекрасно. Задача учеников Иисус Христос им прямо поставил – быть ловцами человеков. Они трудились, они были очень хорошими рыбаками. Очень прекрасное свидетельство, написано, мне нравится. Они трудились всю ночь. Братья и сестры, я думаю, вот если бы нам такое усердие, трудились всю ночь, но, к сожалению, ничего не поймали. Иисус Христос потом дал им улов. Они трудились. Братья и сестры, как это прекрасно, чтобы трудиться, чтобы быть ловцами человеков. И они такими стали. Ученики пошли за Иисусом Христом. И они пошли так, что люди подходили и говорили: «Нам хочется видеть Иисуса». Братья и сестры, я думаю, это самое, ну, самое прекрасное, что христианин может в жизни достичь, когда к нему подойдет человек и скажет: «Мне хочется Иисуса увидеть». Это уже говорит о том, что он увидел во мне христианина. Он уже увидел во мне Иисуса Христа, и он говорит: «Подведи меня к Иисусу Христу». Братья и сестры, какая это прекрасная и счастливая жизнь. Иисус Христос не сказал этот призыв Матфею, мытарю. Он ему другой призыв сказал. Братья и сестры, я хочу из этого такую мысль подчеркнуть. Иисус Христос призывает тех, и Его Слово обращено к тем, кто переживает об этом, кто думает об этом. Иисус Христос, переживая об служении, призывает таких людей. Дорогие друзья, если сегодня, как было уже сказано, звучит призыв, и ты слышишь, что тебя Господь призывает, Господь говорит: «Пойдем, я тебя сделаю». У нас часто есть переживания: «А как? Я не смогу». Ну, не могу я. Братья и сестры, у меня такие же переживания. И их очень много. Я не могу. Но когда мы идем за Иисусом Христом, Он делает. Он делает. Благовестие в Монголии происходит каким образом? В основном личное благовестие. Какого-то широкого масштабного благовестия не происходит, потому что у нас сейчас 9 членов церкви, в этом году принял крещение один брат, слава Богу, он сегодня с нами, это первый брат из монгольского народа, кто принял крещение. У нас 7 сестер, один есть еще брат, дедушка, он принял крещение в 83 года. Он на собраниях не бывает, потому что уже очень слабенький. Ну и, естественно, он не проповедует. Служение наше больше проходит так, что мы дома проводим богослужение на неделе и в воскресенье. Приходят разные люди, мы очень привыкли к интернациональным собраниям, у нас бывают и китайцы, и корейцы, и из Сингапура люди, бывают люди из Канады, из Филиппин и других стран. Вот. Разные люди бывают. Мы к этому уже привыкли, и мы имеем общение. Вот. Личное благовестие, кто на работе работает, я стараюсь тоже свидетельствовать, где на работе. Вот так получилось, что там, где я работаю, на одной фирме работал, там был русский директор, и на другой сейчас работаю, директор из Украины. Вот, и я им свидетельствовал, этим директорам, вот, ну и другим ребятам на работе. Страна, в которой мы живем, это страна оккультная. Там государственная религия – это шаманизм и буддизм. Вот, очень-очень много людей, которые связаны, вот, и которые открыто поклоняются идолам, которые открыто служат идолам. Вот, поэтому и это тоже достаточно трудностей немало приносит, вот, совершать служение среди такого народа. Вот, но тем не менее, слава Богу, что есть у нас члены церкви, и они стараются тоже свидетельствовать, и как-то стараемся сейчас вот, ну, так направить наше служение или благовестие, чтобы нам быть такими людьми, чтобы нам идти за Иисусом Христом, и Иисус Христос, чтобы дал нам способность свидетельствовать о Христе своей практической христианской жизнью. Вот чтобы мы, пусть нас будет мало, мы живем в большом городе, 1,5 миллиона населения, вот. Пусть нас очень мало, всего лишь 9 членов церкви, но чтобы мы были светом для людей, которые окружают нас, потому что нам много с кем приходится знакомиться, с корейскими христианами и со всякими-всякими разными, вот. И чтобы быть нам светом и примером для этих людей. Почему мы не проводим масштабное или какое-то широкое благовестие? Ну, во-первых, у нас нету таких ресурсов, вот, чтобы как-то выйти и где-то благовествовать, петь. Во-вторых, нам, как иностранцам, законодательно запрещено распространение религии. Вот. То есть мы можем, ну, вот просто дома собраться с людьми, иметь общение, рассказывать о Боге. А ходить и открыто благовествовать мы не имеем права. Поэтому вот пока чем можем воспользоваться, тем мы пользуемся и трудимся. Вот, и просим, чтобы вы молились о нас. У нас есть сейчас очень большая нужда, чтобы приобрести дом молитвы. Вот, дом молитвы – это очень дорого. И мы просим, чтобы молились о нас, чтобы Господь благословил, чтобы был у нас дом молитвы, мы могли приглашать больше людей, приглашать много людей и проводить такие служения. Вот, пусть Господь в этом благословит. Аминь.